Глава 21. Самайн. Едва наступило следующее утро, утро Самайна, я помчалась к лавке тетушки Лаванды. А к кому мне еще было обратиться? Я не знала никого, кто был более сведущ в колдовстве, чем королева фей. Она была добра ко мне и не откажет в помощи, если я выложу ей все, что скопилось на душе. Очень хотелось поделиться с кем-то, кто не осудит и не посчитает сумасшедшей. О том, чтобы рассказать обо всем бабушке, и речи быть не может. Ее сердце не выдержит такого потрясения. Она и так что-то чувствует, словно мое волнение передается ей, и часто хмурится. Немыслимо, у меня появились от нее тайны. Я вытерла рукавом набежавшие слезы и свернула на улочку мастериц. Даже если фея не захочет ничего объяснять, я вытяну из нее ответы. Она должна мне помочь. Сегодняшний сон взволновал меня настолько, что я проснулась в холодном поту и долго не могла отдышаться. В углах мерещились драконы, и все они шептали мое имя. А стоило закрыть глаза, как перед мысленным взором всплывали образы старого короля, принца Эрика и незнакомца в синем плаще. Меч, сердце леса, загадочный некто, превративший леса в жаждущее крови чудовище. Все эти загадки не для меня. Я обычная, ничем не примечательная девушка. Рада бы что-то сделать, но как? У меня не было ориентира, и я даже не знала, с чего можно начать. А тут еще нежелательное замужество, к которому старательно подталкивает дядюшка. Занятая мыслями о лесе и королевской семье, я почти не думала о Торни Глоуде. Сейчас не он моя главная проблема. Мимо мелькали цветные витрины, дворник привычно скреб метелкой улицу. Толстый рыжий кот умывался, сидя на скамье. Я не заметила, как перешла на бег. Кровь гудела в ушах, в боку заколола. «Быстрей, быстрей!» Конец улицы, тупик, где краснолистые клены раскинули ветви, уже почти голые, унылые. Я застыла на месте, как зачарованная. Сердце колотилось, гулко бахла ребра. Сверху на меня смотрело сизое небо, готовое вот-вот разразиться грозой. А мне вдруг захотелось рухнуть на землю и истерически рассмеяться. От лавки тетушки Лаванды не осталось и следа, будто она мне привиделась. Тупик, деревья и... пустота. Обратно я возвращалась оглушенная. Или пьяная, не знаю. Шла, еле волоча ноги, налетая на прохожих. Всего этого слишком много для одной меня. Лавка феи – последняя капля. Куда исчезла тетушка Лаванда тогда, когда она мне так нужна? Я, наивная, еще недавно считала, что смогу разгадать тайну зачарованного леса и доказать прежде всего себе, что на что-то гожусь, что я не бесполезная. Но теперь так тревожно и страшно до ужаса. Лес пометил меня и теперь вряд ли отпустят. Да и я не смогу повернуть назад. Ради себя, ради моего серого волчка, который определенно что-то знает. Ради просьбы почившего короля и пропавшего принца Эрика. Я не имею права трусливо прятаться. Этим вечером мы с бабушкой поминали ушедших родных, как всегда, одни. Сегодня все соседи ужинали со своими семьями. Зато у нас были сладкие пирожки с тыквой и общие воспоминания. На улице уже стемнело, ветер шумел в печной трубе, и казалось, кто-то тоскливо завывает. «Как тебе этот... Торн Глоуд», — деликатно осведомилась Ба. «Мальчишка Джеймс так его расхваливал». Мне не хотелось говорить об этом человеке, и я сжала губы. После визита в его дом и после того, что я там увидела, было чувство, что я обвалялась в грязи. Показалось, будто на меня снова смотрели темные глаза с лукавым прищуром, в глубине которых таилось пламя. Я коснулась вспыхнувших щек. «Очень хороший и деликатный человек», ответил преувеличенно бодро, но внутри стало противно от собственной лжи. Можно ли оправдаться тем, что я думаю о душевном спокойствии бабушки? Он был добр ко мне. Ба покачала головой и вздохнула. Что-то мне подсказывает, что ты не договариваешь, милая. Не волнуйся, пожалуйста, все будет хорошо, обещаю. Я знаю, ты желаешь мне счастья, и я постараюсь стать счастливой. Тебе не придется обо мне волноваться. Даже если для этого придется выйти замуж за нелюбимого, смогу ли заплатить такую цену? Лучше скажи, бабуль, ты веришь, что сегодня нечисть ходит по земле? Спросил нарочито небрежно, а у самого холодок по спине пробежал. Ходит и творит зло. Мне хотелось отвлечь внимание от щекотливой темы, и я не придумала ничего лучше, чем поговорить о байках Самайна. С детства меня увлекали не только сказки, но и народные поверья. Хотя папа, помнится, над ними только смеялся. Бабушка улыбнулась, понимающе, и закуталась в шаль. Многие века люди в это верили. Значит, что-то в этом есть. Иногда мне кажется, что ты ничего не боишься. Так легко об этом говоришь. Мне бы хоть толику твоей уверенности. Позволь сказать тебе кое-что, Рози. Ба вдруг посерьезнела и повернулась ко мне лицом. Порождение зла носит множество масок. Они могут искушать тебя, обещать несметные богатства и наслаждения, но взамен всегда возьмут намного больше. Но нам дана свобода выбора, а зло может творить свои дела только с разрешения человека. Будешь это знать, перестанешь бояться. В ее словах было столько уверенности, силы, что я крепко задумывалась. И спустя некоторое время поймала себя на мысли, что продолжаю дуть на давно остывший чай. «А ты когда-нибудь слышала о сердце леса, бабуль?» «Хм, узнаю свою любопытную Розалин. Столько вопросов!» Она наморщила лоб, должно быть, погрузившись в воспоминания. В детстве, когда бабушка рассказывала мне сказки, ее лицо было мечтательным, словно она бродила по волшебным дорожкам и сказочным мирам вместе с героями. Но сейчас она выглядела слишком серьезной. «Откуда ты о нем знаешь?» «Да так, слышала краем уха», — туманно ответила я и затаила дыхание. «Легенда о сердце леса рассказывала мне в далеком детстве моя прабабушка. Я всю жизнь считала это красивой выдумкой. Но к старости снова начинаешь верить сказкам. Она говорила, что у каждого леса есть свое сердце, которое прорастает корнями так глубоко, что достает до запретного мира. Говорила, его называют сокровищем, средоточием жизни и светлой магии. Оно может наделить того, кто его отыщет, огромной силой, сделать людским защитником. Но если сердце осквернит человек с темной душой, то станет оно проводником для зла. А если сердце все же пострадает, как вернуть все назад? От волнения во рту пересохло, и мысли закружились в диком хороводе. Только исцелить, другого пути нет, пожала плечами бабуля. Если опоздать, лес поглотит тьма, и быть большой беде. Волоски на руках встали дыбом. Меня бил озноб, несмотря на жарко натопленную кухню. Но как отыскать сердце леса? Перед своим исчезновением тетушка Лаванда не успела мне об этом рассказать. Во время нашего прошлого разговора я была так взволнована, что забыла половину вопросов. Только спустя время обдумывая услышанное, поняла, как непростительно мало мне удалось выведать, а думать о том, что с феей случилась беда, мне не хотелось. Хотя могло статься и так, что Лаванде просто надоело в нашем городе, и она перенесла свою лавку в другое место. Волшебные существа такие загадочные, никогда не знаю, что у них на уме. Бабуля подозрительно сощурилась, и слепой взор как будто обрел ясность. «А почему ты интересуешься, Рози?» «Самобытная легенда, интересная. Ты раньше ее не рассказывал, вот мне и стало любопытно». Не могла же я признаться в своих намерениях, в конце-то концов. Прабабушка говорила, что лес сам даст подсказку. Проведет запутанными тропами сквозь болото, мимо волчьего логова, дугой вдоль озера, над оврагами между двух кривых сосен. Она перечисляла по памяти, уютно устроившись в кресле и вспоминая эти далекие годы, когда была несмышленым ребенком. «Есть всего две ночи в году, когда это станет возможным. И одна из них сегодня». Прокручивая в голове слова бабушки, я мерил шагами комнату. На трюмо коптила пузатая свеча, и в темной глади зеркала я казала себе гостьей из запретного мира, бледная, с исхудалым лицом и запавшими глазами, с растрепанными волосами. Да, именно так они и выглядят, наверное. Эти переживания точно до добра не доведут. Ух, не доведут. Между тем, дело шло к полуночи. Бабуля давно спала. Я сама заварила ее любимый успокоительный чай. А ко мне сон не шел. Слишком много всего накопилось. Значит, сегодня одна из тех ночей, когда возможно найти сердце леса. Самая темная ночь, самая страшная, окутанная старинными поверьями. Нет, нет, мне определенно нельзя об этом думать. А сумасбродные мысли надо гнать прочь. И все же. Я на цыпочках подкралась к окну и выглянула на улицу. В какой-то момент показалось, что ветер снаружи стих, а вместо него раздался негромкий и грустный вой. Это он, мой пушистый друг, я узнала его. Сердце забилось, а грудь сдавила от страха. Вот глупый. Зачем пришел в город? Это же верная гибель. Я схватила плащик, накинула его черной стороной наружу. Так буду незаметней. Бесплотной тенью заскользила к выходу. Вой повторился на этот раз совсем близко. Под окнами, в саду? И позабыв о том, что это не простая ночь, а ночь Самайна, я выскочила на крыльцо и нырнула в темноту. Ветер швырнул в лицо волосы, я убрала их под капюшон. «Где ты?» – зашептала, еле двигая губами. Луну заслонили ленивые тучи. Звезды потерялись на неприветливом небосклоне. Я подумала, что зря не взяла фонарь. Волк завыл где-то за забором, на той стороне улицы. Мысленно ругая неосторожного зверя, поспешил на зов. Кто его надоумил? Неужели не думает, что горожане могут его убить? И понимала, это моя вина. Я его приручила. Волчок захотел немного человеческого тепла, которое могу дать ему только я. Странный он все-таки. Но какой бы ни был, если с ним что-то случится, никогда себе не прощу. Я бежала мимо спящих домов, редко где теплился огонек свечи. Все быстрее и быстрее. Звериный вой вел меня на окраину города, в сторону леса. «Торопись, Рози!» Я не чувствовала усталости, ловко перескакивая через кочки, удивляясь, как до сих пор не подвернула ногу в темноте. Полы плаща хлопали за спиной, точно вороньи крылья. С неба сыпалась крупа, похолодало. Щупальца первого морозца пробирались под юбку и щипали за ноги. Румянили щеки, изо рта вырывались облачка пара. Показалось, что под сенью нахохлившихся деревьев мелькнула огромная черная тень, вскинула морду к небу и завыла. «Стой!» — крикнул, подхватывая подол. «Подожди, куда ты?» И я последовала за ним, зная каким-то внутренним чувством, куда надо бежать. Темнота не смущала, страха не было. Я захмелела от сладости и прохлады этой ночи. Я летела, как на крыльях, а крежистые стволы и колючий кустарник расступались передо мной. «Волчок, я уже иду!» — крикнула и рассмеялась. «Так хорошо! Сейчас я свободна! Город с его душными улочками позади, дядя Джеймс и Торнглоуд остались в прошлом. Там же, где и все горести, где мой старый неуютный дом, сохраняющий тоскливые воспоминания комнатой, где моя старая бабушка». Отрезвление укололо разум, и я запнулась. Полетела на землю, ударилась коленом. Аж искры из глаз посыпались. И следом горло сковало от подступающего ужаса. Что я делаю в лесу ночью Самайна? Как я здесь оказалась? Неужели это лес решил меня провести? А в голове настоящий сумбур, из памяти будто кусок выхватили. Ох, что же я наделала? Волчок шепнул в темноту и испугал собственного голоса. Земля под пальцами, разбуженная, пошевелилась лениво и сонно. На меня надвигались темные ветви, тянулись голыми пальцами к лицу, целили в глаза. Сначала я оторопела, а потом... «Мамочки!» Подскочила и бросилась на утек, разрывая колючий кустарник в надежде, что выберусь к опушке. Куда я вляпалась? Зачарованный лес, тайны, проклятие, сердце. С меня хватит. Нет-нет, это все слишком страшно для одной маленькой пугливой Рози. Дернула меня нечистая сила выйти из дома в ночь, когда по земле бродят неуспокоенные души, и нечисть правит бал. Может, это они, а не лес, вкружили мне голову? Я лопатками чувствовала взгляды, кожа горела даже под тканью, шея ощущала дыхание. Леса ли? Жемчужно-серого тумана, стелющегося из лощины. На несколько мгновений показалось, что кто-то приближается со спины. Я вздрогнула и повернулась рывком. Никого. Только стена деревьев. Пальцы нащупали мягкую ткань плаща, я вцепилась в нее, ища защиты. И тут как обухом по голове. Глупая, как могла забыть? Хорошо же меня закружили духи Самайна, опьянила ночь. Дрожащая от нетерпения, скованная страхом, я стала развязывать ленты, а по земле шуршало, скреблось по схваченным морозцем листве. Тонкие серые побеги змеями ползли в мою сторону. «Быстрей!» Руки одеревенели. Я едва не уронил плащик. Раз, два, три удара сердца. И тяжелый бархат покрыл плечи алой стороной наружу. Выдохнула и едва не упала. Коленки вконец ослабели. И вместе с тем облегчение. Тетушка Лаванда обещала, что плащ защитит от всякого колдовства. «Не подходи ко мне, кто бы ты ни был», шепнула в темноту. А откликнулся треск сучьев где-то впереди. Я зажал рот рукой, чтобы не вскрикнуть ненароком. Но звук «ох!» сам просочился сквозь пальцы. Разгоняя мрак, вдалеке замаячил колеблющий свет фонаря. Я присела и затаила дыхание. Кто это такой? Или что это? Затерянный среди неприветливого леса огонек плыл в мою сторону. И уже вскоре я различила три человеческие фигуры. Ветер доносил обрывки разговоров. Но сколько бы ни прислушивалась, смогла уловить лишь приблизительный смысл фраз. Сокровище, богатство, сила. Эти трое, кажется, тоже наслушали старых сказок и решили отыскать сердце леса. Я нервно усмехнулась. Конечно, никто не должен верить в эти байки, кроме впечатлительных детишек. Да и пойти сюда ночью – неслыханное дело. Повезло же мне наткнуться на эту веселую компанию. Даже не знаю, что хуже – они или резвящаяся нечисть. Эти трое были пьяны, еле шли, качаясь при каждом шаге. Точно, безобразно пьяны, просто чудовищно. И как до сих пор ног не переломали? Трезво в этот лес и клочами не заманишь, кроме, пожалуй, самых рисковых охотников. Но и те никогда не заходили так далеко. И я попыталась отползти подальше. Но то ли двигалась слишком шумно, то ли алый плащик слишком бросался в глаза. Поэтому уже через несколько мгновений по нервам ударил хриплый окрик. «А кто это тут у нас? А ну стой!» Поздно. Меня заметили. Яркий свет резанул по глазам, и я заморкала. «Это же Розалин Эвлиш!» Рюкнул один из них, внук городского управляющего по имени Робби. Совершенно отвратительный юноша, лишенный всех понятий о приличиях. Когда мне только исполнилось 16, он очень настойчиво за мной ухаживал и предлагал пойти в содержанки. С тех пор я его терпеть не могу и обхожу десятой дорогой. Так что мне теперь делать, бежать? «Гордечка Рози, что ты делаешь одна в лесу? Ищешь сокровища?» Его приятель, долговязый детина, имени которого я не помнила, шагнул в мою сторону. «Или на шабаш собралась? Ик!» «Признайся, Рози, ты ведьма?» Они гнусно захихикали и переглянулись с таким выражением лица, что мне стало по-настоящему страшно. В такие моменты я всегда теряла дар речи и не могла сдвинуться с места. «Трусиха, трусиха, глупая трусиха, надо бежать!» Я заметалась из стороны в сторону. Но дорогу преградил самый крупный из них, а путь к отступлению внезапно отрезал другой. Они оказались не настолько пьяны, насколько я думала. «Цып-цып-цып! Иди сюда, курочка, не бойся!» Робби гостеприимно распахнул объятия и ощерился пьяной улыбкой. Даже в неровном свете фонаря я смогла разглядеть поволоку в мутных болотных глазах. «Мы тебя не обидим!» «Не обидим!» «Обидим», — отозвался лес. «Тебе мама не говорила, не гуляй по ночам, иначе придет серенький волчок и укусит за бочок», — продолжал глумиться он. «Оставьте меня в покое, дайте пройти». Ответом мне стал издевательский хохот. Эти трое совсем позабыли про цель похода и переключились на меня. «Правильно, ведь существование сокровищ никто не уверен, а я...» Вот она, живая, беззащитная и близкая. Только руку протяни. «Не оставим, если не скажешь, что делала в проклятом лесу. Да по ней видно, что к любовнику бегала. Ик!» Долговязый поставил фонарь на землю и размял пальцы. Все вы бабы одинаковые. Это ты только со мной ломалась, Рози. Я для тебя недостаточно богат и знатен. Происходящее напоминало мне дурной сон, нереальность. Казалось, стоит открыть глаза, и я очнусь в своей постели, в тепле и безопасности, а не посреди темного леса один на один с пьяными мужчинами. Я судорожно прикидывала, в какую сторону броситься, чтобы они не могли меня перехватить, когда, потерявший терпение, Робби с гиканьем метнулся ко мне. Я чудом вывернулась, его грубые лапы только мазнули по ткани плаща, но не вовремя подвернувшийся то ли корень, то ли кочка свалили на землю. «Ты куда, красотка? Сбежать надумала?» Робби с шипением дернул меня за ноги на себя, и я поскребла ногтями по заледенелой земле, царапая ладони чем-то острым. «Отпусти!» Я легнула наобум, но внезапно затрещал подлесок, и воздух сотряс свирепый рык. «Волчок!» Хватка на лодыжках мгновенно ослабла. Я перевернулась на спину. Огромная тень нависла над мигом сдувшимся парнем, распластанным по земле, будто тряпичная кукла. На меня пахнуло влажной шкурой, землей и сыростью. Зверь наклонился к самому лицу Робби, втягивая его запах, щеря острые зубы. А тот выглядел так, будто сейчас испустит дух. «А-а-а!» Тоненько загласил его приятель, тот самый здоровяк. «Ай!» Фонарь покачнулся, упал на бок и погас. Пламя полыхнуло и, как по волшебству, впиталось в мерзлую землю. Пользуясь тем, что волк увлечен их другом, двое трусливо попятились, а потом дали стрекача. Драли, как зайцы, едва ли не падая. Мигом хмель с головой выветрился. «Грррр!» Волчок клацнул зубами перед лицом Робби. «Не трогай его, не надо!» Я нашла в себе силу подняться, отряхнула колени. Зверь поглядел из-под лоби, мол, чего лезешь, моя добыча. А внук управляющего, с которого мигом осыпалась бравада, жалобно захныкал. «Рози, помоги мне!» Я вздохнула. «Ну что мне делать с этим дураком? Нельзя позволить волку загрызть его. Но что, если Робби начнет трепать языком о том, что случилось?» Волчок смотрел на меня выжидающим. На морде было написано, что его эта ситуация злит. «Его надо убить, так будет проще», — шепнул ветер над ухом. «Или то была моя мысль?» Парень завозился, но волчок уперся лапой ему в грудь, пригвождая к земле. «Рози, пожалуйста». Зло творится с разрешения человека. Я знал, что не смогу приказать волчку разорвать Робби, каким негодяем бы он ни был. Знала, но почему-то медлила. «Обещай, что никому не расскажешь о том, что случилось в лесу». Я вздохнул, успокаивающе погладил густую волчью шерсть. Зверь вздрогнул. «Обещаю», – проскулил тот. И когда волк разрешил ему подняться, ринулся прочь, дрожа и скальзываясь. Когда парень скрылся за деревьями, я села на землю. Как я устала. Голова кружилась от нахлынувших чувств. Я тонула в них, захлебывалась. Волк горячо дохнул мне в шею и толкнул носом между лопаток, мол, вставай, чего расселась. «Спасибо тебе, волчок. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной сейчас было». Каким-то внутренним чутьем он ощутил, что мне грозит беда, что мне нужна его помощь. Говорят, что у дикого зверя не может быть души. Собрав волю в кулак, я обернулась и зарылась пальцами в густой мех, приблизила волчью морду к своему лицу. Он смотрел на меня внимательно, будто ждал, что я скажу следом. И от его осмысленного печального взгляда стало вдруг так больно. Краешек луны выглянул из-за туч, и свет осел на шерсть серебристой пылью. Так красиво. «Но это ложь», — я помотала головой. «У тебя есть душа, мой добрый друг. Я вижу в тебе что-то, чего никак не могу объяснить. Ты поможешь мне, волчок?» И я принялась рассказывать ему все, что скопилось на душе. Поведал обо всех своих страхах, о сновидениях, о сердце леса. А он слушал. Только один раз отвел глаза, когда я заговорил о прежнем короле и принце Эрике. «Ты живешь в этом лесу. Ты должен хотя бы догадываться о том, что здесь происходит. Ты ведь знаешь, что творится что-то неладное. Злая воля превращает лес в чудовище. Волшебный плащ может защитить меня от темного колдовства. Поэтому, пожалуйста, помоги. В старых легендах говорится, что этой ночью лес сам укажет путь к сердцу. Может быть, ты его дух? Хранитель? Если так, то проведи меня к нему. Я погладила морду ладонями и коснулась своим лбом его, закрыла глаза. Мы молчали долго, слушая дыхание друг друга. Если когда-то я и боялась волчка, то теперь чувство это ушло без следа. Казалось, он понимает меня лучше, чем многие люди. А ночь тем временем жила собственной жизнью. Наполнялась шорохами, совиными криками, журчанием ледяного ручья за сизыми камнями. Из низины поднимался туман. Стелились тонкие лозы со смертоносными шипами. А где-то далеко стучало раненое сердце. Наконец волчок встрепенулся, махнул хвостом и потрусил прочь. Подобрав юбки, я бросилась следом. Приходилось прорываться через бурелом, высоко задирать ноги, чтобы перешагнуть упавшие стволы, напрягать глаза, чтобы хоть что-то разглядеть в этой темноте. Зверь вел меня резво и уверенно. Порой оборачивался, чтобы проверить, как там его медленная человеческая спутница. Не потерялась ли, не угодила в болото или в лапы какого-нибудь паука-людоеда. Я не знала, что буду делать, когда увижу сердце лесом. Надеялась на подсказку. Сейчас главное – дойти. В тот момент, когда левый бок уже горел огнем и дыхание стало сбиваться, я заметила, плотный сумрак чаще начал сереть. И вот там знакомый взгорок, а тут кривая береза, которую я уже видела. Ночь пошла на исход, а волк привел меня. «Ты что, все это время вел меня обратно в город?» Напустилась я на него. «А как же сердце леса? Я думал, ты собирался мне помочь». Волчок окинул меня невозмутимым взглядом, а я всплеснула руками от бессилия. «Вот как это понимать? Все зря». «Ты сделал это нарочно!» – погрозила ему пальцем. Но зверь махнул головой в сторону опушки. «Мол, иди, откуда пришла!» Со стоном я села на землю и обхватила голову руками, спрятала лицо за алым капюшоном. Хотелось разрыдаться. «Какая же я дура!» – напридумывала себе не весь что. «Сердце леса! Кто-то должен его спасти!» Вот только не факт, что этот кто-то – растяпа и размазня Рози. Даже мой друг так думает. Единственное, на что гожусь, плакаться на судьбу и плыть по течению, как дохлая рыба. Ну тогда зачем эти сны, знаки, слова феи? Получается, все было зря? Или я просто медленно схожу с ума? Я осторожно выглянула из укрытия. Волк настоящий. Я его не придумала. Хоть какая-то радость. Вот он, сидит и в ус не дует. Зачем ты обманул меня? Ночь закончилась. Волшебная ночь, между прочим. Я все тебе рассказала, все объяснила. А ты все равно сделал по-своему. Решил за меня, как и все. Бросив на него сердитый взгляд, я зашагала прочь. В голове было пусто. В душе тоже. И нет ни зацепки, ни подсказки. Что делать дальше? Через несколько десятков шагов я все-таки остановилась и обернулась. Волчка уже не было. Он исчез. Будто лесной дух растворился среди сухой листвы и пушистых еловых веток. Мой нечаянный друг, проводник и спаситель. Хранитель какой-то наверняка страшной тайны. Я стояла как вкопанная, пока с неба не повалили комья снега. Ветер взревел и сорвал с головы капюшон. Запорусил пол алого плащика. Стремительно надвигался рассвет. И бабушка могла проснуться с минуты на минуту. Я все равно не сдамся. Пообещала сама себе. И разгадаю эту тайну.